Если Гриша еще раз сюда приедет, я передам его Штальбе. Это моя обязанность. Если я ее не выполню, меня самого расстреляют. И его сыновей, если попробуют хоть пальцем шевельнуть, тоже передам Штальбе. Я отвечаю за 7000 жизней и обязан так поступать». «От 7000 уже осталось 5», — сказал дедушка. 5000 тоже люди», — сказал Иосиф. «И не лезь в это, отец. Если про тебя узнают, то расстреляют не только тебя, но и всех стариков». Дедушка понимал, что скрывалось за этим предупреждением. «Истребляют не только детей, но и стариков». Дедушка знал об этом и без Иосифа. Он видел его насквозь. Врет, будто детей увезли в Польшу. Детей расстреляли. Врет, будто где-то еще сохранились гетто. Они уничтожены вместе с их обитателями. Врет, будто немцы возьмут Москву, и война скоро кончится. Они обещали взять Москву еще в октябре, и жизнь им здесь никто не сохранит. Все врет, скотина, думает только о своей шкуре, а не о спасении людей. Прежний дедушка все это выложил бы Иосифу. Прежний дедушка вытянул бы его палкой. Но палкой он не узнал бы того, что ему надо узнать. Откуда известно Иосифу о том, что приходил Гриша? И о том, что мальчики что-то затевают. «Кто тебе сказал, будто приходил Гриша?» «Так ведь ты говоришь, что не приходил». «Я не видел, но, может быть, кто-нибудь другой видел». «Интересно, кто? Ведь Гриша мне сын, а я тебе не сын». «Вы все мне сыны, и ты, и Лазарь, и Гриша. Но о тебе и Лазаре я знаю, а о Грише нет, и хочу знать. Ты знаешь больше меня, и говорить об этом не будем». «Иди, отец, и запомни, я отвечаю за людей и не дам их погубить. Ни Грише, хоть он мне брат, ни Вене и Дине, хоть они мне племянники, ни даже тебе, хоть ты мне и отец. Вы не одни на улице, на вас смотрят чужие глаза. Рядом с вами живут люди, живет Алешинский, Плоткин, живут Ягудины». Нарочно так сказал Иосиф или обмолвился. Но дедушке этого было достаточно. «Доброе», — сказал дедушка и ушел. Как вы знаете, соседом дедушки был Шорник Афанасий Прокопьевич Сташенко. Старший его сын Андрей, как я вам рассказывал, работал в депо и жил в железнодорожном поселке с женой Ксаной, помните, за которой пытался ухаживать дядя Иосиф. Их старший сын Максим был на фронте, а дочь Мария и сын Костя работали в депо. Со стариками же Сташенками жила семья второго сына Петруся, его жена Ирина и три дочки – Вера, Нина и Таня. 16, 13 и 10 лет. Сам Петрусь был на фронте. Немцы приказали Сташенкам убираться с песчаной, как вошедшие в черту гетто. Они переехали в наш дом на соседней улице, а их дом заселили евреями, пригнанными с других улиц и из других городов. Впихнули туда человек, наверное, 70 или больше. Жил тут аптекарь Орел с дочерью и 4 внуками. Жил несчастный мясник Кусиэл Плоткин. Помните, тот, у которого в Ятке работал мой отец? Жена его уехала в эвакуацию с его бывшим приказчиком. И, между прочим, такое совпадение. Жил старик Алешинский, бывший москательщик, у которого отец тоже служил в магазине. После НЭПа Алешинский работал кровельщиком. У него, между прочим, было припрятано кое-какое добро. Дедушка это знал. В доме Шорника Сташенко жила и семья застреленного немцами Хаима Ягудина. Его дети, внуки и правнуки, кроме тех, конечно, кто ушел в армию или эвакуировался. Среди дочерей Хаима Ягудина я хочу обратить ваше внимание на Сару, ту, что занималась бриллиантами и была в молодости похожа на Веру Холодную. Теперь ей было за 50, и, как вы понимаете, с Верой Холодной уже не было ничего общего. Большую часть своей жизни она провела в тюрьмах и лагерях. Была и на Соловках, и на Беломорканале. Как уцелела, понятия не имею. Появилась она у нас перед войной, курила, хлестала водку, ругалась матом. Словом, законченная уголовница-рецидивистка. И называли ее уже не Верой Холодной, а Сонькой Золотой Ручкой. Осталась она потому, что как пострадавшая от советской власти, ждала себе от немцев много хорошего. И пройдя огни и воды и медные трубы, не пропав в тюрьмах и лагерях, решила, что и здесь тоже не пропадет. Но первое, что она получила, это публичную порку на площади, 15 палочных ударов, извините за выражение, по заднице, за то, что вышла на улицу с накрашенными губами. Думала по своей старой привычке соблазнить кого-нибудь из полицаев, а может быть даже из немцев. не захотела считаться с приказом, запрещающим красить губы и употреблять косметику. И за это ее наказали 15 палочными ударами так, что она месяц не могла сидеть. И немцы предупредили, что в следующий раз за накрашенные губы и вообще за косметику будут расстреливать на месте. Но это наказание ничему не научило Сару. Наоборот, только обострило ее подлую уголовную сущность. Она сумела втереться в доверие к немцам. Ее назначили бригадиром. И она, законченная негодяйка и сволочь, издевалась над подчиненными ей людьми и требовала от них взятки, чтобы не посылать на тяжелые работы. А какую взятку можно взять с умирающего? Последнюю крошку хлеба, последний кусочек картошки. И эта дрянь брала и оставляла людей умирать. В общем, служила и себе, и немцам верой и правдой. Могла продать кого угодно. И дедушка понял, что именно она донесла Иосифу на Гришу. Она могла бы сообщить и в комендатуру, но что она имела бы от этого? Лишнюю пайку хлеба? Нет, она донесла Иосифу, председателю Юденрата. Донесла, что его родной брат, незарегистрированный военнослужащий Красной армии, являлся в гетто и ушел из гетто. Она шантажировала этим Иосифа. Поэтому Иосиф оставил ее бригадиром, оставил без последствий многочисленные жалобы на нее. Боялся, что Сара расскажет Штальбе о том, что он, Иосиф, скрыл от комендатуры приход в гетто своего брата, красноармейца и партизана. Я допускаю, что Иосиф не случайно намекнул дедушке про Сару. Знал, что дедушка этого так не оставит. Но вступать в прямой сговор с дедушкой опасался. Хотел избавиться от Сары, но не хотел попадать в зависимость от дедушки. И потому отдаленно намекнул ему про Сару. Знал, что дедушка поймет и самый отдаленный намек. Дедушка понял. Мало того, проверил. И убедился, что Сара знает о приходе Гриши. Догадывается еще кое о чем. И принял свои меры. Но свои меры дедушка принял не сразу. Не успел. Вскоре после его разговора с Иосифом в гетто была проведена первая акция уничтожения. Случилось это, по-видимому, в феврале или марте 42-го года. Одни говорят зимой, другие весной. Скорее всего, я думаю, в конце февраля или в начале марта. За неделю или за две была объявлена реквизиция ломов, заступов и лопат, якобы для строительства дороги. О строительстве дороги слухи шли давно. Это, по-видимому, должна была быть рокадная дорога с севера на юг. Именно о ней дядя Иосиф говорил дедушке. Реквизиция никого не насторожила. К реквизициям давно привыкли. Собранный инструмент полицаи погрузили на машину и увезли, как потом оказалось, в лес, на бывшую веранду аптекаря Орла. После НЭПа здесь помещался буфет райпо. Были пристроены кухня, кладовая и дровяной сарай. Первой акции была подвергнута прорезная улица. В 4 часа утра рабочие колонны ушли в лес, а в половине пятого в полной темноте эсэсовцы и полицаи с собаками выгнали людей на улицу, якобы для дезинфекции домов против тифа. Выгоняли плетками, хлыстами, прикладами, выбрасывали из постелей, люди не успевали одеться, старики, женщины, мужчины, дети. Больных выносили на носилках или на себе, калеки прыгали на костылях. Брань, ругань, мат. Тех, кто не мог подняться, застрелили там, где они лежали. Но, несмотря на эту спешку, на брань, ругань, лай собак, хлысты, плетки, стрельбу, никто, ни один человек не догадался, что это конец, что жить оставалось несколько часов. Любое мероприятие сопровождалось бранью, побоями, плетками, хлыстами, расстрелами на месте. Эсэсовцы требовали быстроты, быстроты, быстроты, скорее, скорее, скорее. Не раздумывать, не размышлять. Бегом, бегом, бегом. Задержался на секунду пуля. Быстрее. Построиться в колонну, по 10 человек в ряд. Быстрее, быстрее. Взяться за руки. Некоторые женщины не могли взяться за руки. У них на руках были грудные дети. Солдаты выхватывали детей, разбивали их головы о мостовую, об углы домов. «Быстрее вам, говорят, скоты, свиньи!» В живых остались только те младенцы, которых матери успели привязать к себе платками или полотенцами. Главное, быстрей, быстрей, быстрей! Менее чем за полчаса 800 человек выгнали из домов, построили в колонну по 10 человек в ряд. Все это под крики, ругань, собачий лай, выстрелы, свист хлыстов и плеток. На соседних улицах все слышали. Гетто не спало. Все боялись выходить, заперлись. Хотя какие запоры тут могли помочь? Солдаты окружили колонну и погнали в лес. «Быстрее! Бегом, бегом, бегом!» Люди бежали. Дети бежали, калеки прыгали на костылях. Старые, больные, немощные падали. Их тут же пристреливали. Дорога к лесу, не более 3 километров длиною, была выложена трупами застреленных. Когда их потом закапывали, замерзшие трупы звенели, как стекло. В лесу, перед поляной, где была веранда орла, колонну остановили, разбили на 4 группы, по 20 рядов в каждой. Группы развели по 4 сторонам поляны и велели сесть на снег, так, чтобы между группами оставались проходы. Люди сели, на них скалились клыкастые собачьи морды. Никто еще не понимал, зачем их сюда пригнали. Если дома хотят подвергнуть дезинфекции, то должны были бы переселить их на другие улицы. Зачем же сюда? Зачем их пригнали сюда? Они начали догадываться, когда немного отдышались от бега, успокоили детей, осмотрелись, и в темноте, в предрассветной морозной дымке, увидели сооруженные между деревьями сторожевые вышки с приставленными к ним лестницами. На вышках солдат с пулеметами. Увидели вокруг поляны эсэсовцев и полицаев с автоматами, и в проходах между группами тоже солдат и полицаев с автоматами и собаками. 800 человек были окружены, были в ловушке, были в капкане. Штальбе, педантичный школьный учитель, хорошо продумал и хорошо организовал свою первую акцию уничтожения. В соседних городках и селах акции уже были проведены. Штальбе тщательно изучил опыт боевых коллег. Коллеги своим опытом с ним щедро, бескорыстно, по-товарищески, по-рыцарски поделились. Ничего не утаили, ни достижений, ни ошибок. И Штальбе лично руководил акцией, стоял на веранде, окруженный своим штабом, и с удовлетворением наблюдал, как четко выполняется его план. Главное — это точный график для исполнителей и быстрота, не дающая жертвам опомниться. Эсэсовцы отобрали 50 мужчин, приказали им взять на веранде ломы, заступы и лопаты, очистить и углубить ров. Ров был противотанковый, вырытый для защиты железнодорожной станции от легких и средних танков, а потому был треугольной формы, выражаясь военным языком, не полностью отрытый трапециедальный ров. Полностью отрытый трапециедальный ров предназначен для задержки тяжелых танков. А здесь предполагалась атака средних и легких танков. Длина его для предстоящей акции была хорошая — 70 метров. Ширина — 5,5 метров. Более чем достаточно. Но вот глубина — 2 метра — мало. Наилучшая глубина — 3 метра. Итак, ров следовало углубить, расширить внизу, очистить от снега, земли, хвороста, листьев. И когда 50 мужчин спустились в ров и стали приводить его в порядок, люди уже отчетливо поняли, для чего они здесь. Предутренняя луна освещала поляну, людей, сидевших на темном снегу, пулеметчиков на вышках, полицаев с винтовками, собак на натянутых постромках, эсэсовцев с автоматами, наведенными на мужчин, молча работавших во рву. Луна освещала и самого Штальбе, стоявшего на веранде и молча наблюдавшего эту картину. «Все идет sehr gut, порядок образцовый. Главное, не превращать акцию в бойню. Германский солдат должен участвовать не в бойне, а в хорошо организованной операции. Скажу вам, как бывший разведчик, перевидавший немало немцев, они очень любили такие вот словечки. Акция, операция, экзекуция. Для них порядок был символом закона. А во имя закона они могли спокойно убивать женщин, стариков, детей. Но если порядок нарушен, если дети, женщины и старики сопротивляются, то они ставят под сомнение справедливость этой меры. И Штальбе понимал, как важно добиться беспрекословного повиновения, добиться, чтобы люди безропотно легли в ров, легли с сознанием неотвратимости этой меры, тем они сами подтвердят ее законность. Мужчины кончили копать, выбрались из рва, сложили у веранды ломы и лопаты и уселись, где им указали, на снегу, под охраной автоматчиков. После акции они должны будут закидать ров. Затем первой группе приказали раздеться догола и сложить одежду на край поляны. Обувь отдельно, верхнее платье отдельно, нижнее белье отдельно. И так как люди не выполняли приказа, понимали, что каждое их движение, каждый снятый ботинок, стянутый рукав, шаг к яме, шаг к смерти, и сидели на снегу, оцепенев, то опять пошли в ход ругань, хлысты, нагайки, приклады, собаки. Поляна пришла в движение, люди выли, кричали «Палачи! Убийцы!» Дети плакали, цеплялись за матерей. «Мамочка, не оставляй меня!» Вопли, стоны. И в ответ опять хлысты, нагайки, приклады, брань, собачий лай. Кто-то бросился в лес и упал застреленный. Отсюда не убежишь. Мужчины и женщины кидались на эсэсовцев, пытались вырвать оружие, боролись, кусались. И тогда по приказу Штальбе эсэсовцы отступили в цепь автоматчиков, окружавших поляну. Цепь дала залп по толпе, толпа заметалась, с вышек застрочили пулеметы, поляна обогрилась кровью, и люди упали на землю и прижались к земле. Штальбе дал приказ прекратить огонь. Опять в толпу врезались солдаты. Нагайками, хлыстами, прикладами заставили людей подняться. Опять разделили их на 4 группы, приказали раздеться догола. И опять «быстрей, быстрей, без задержки!» Не расшнуровывается ботинок — пуля. Ребенок не выпускает из рук куклу — пуля. И люди заторопились. Рядом лежат убитые и недобитые, хрипят и корчатся раненые. И перед тобой дуло автомата. Над тобой хлыст и плетка. Теперь Штальбе приказал раздеться всем до единого. Видит Бог, он хотел провести акцию организованно. Хотел, чтобы дожидались своей очереди к яме одетыми, не мерзли бы. Хотел быть гуманным, насколько позволяли условия. Но они не заслуживают гуманности. Пусть сидят на морозе голыми, пусть сидят среди трупов, пусть сидят на снегу, смешанном с кровью. Порядок был восстановлен. И график, хотя и с опозданием, снова вошел в силу. Однако с некоторыми коррективами. По плану, экзекутируемые должны были аккуратно и плотно ложиться в ров. Сверху их расстреливают из автоматов, на этот ряд ложатся другие, и так все. Но из-за саботажа от этого плана пришлось отказаться. Голых людей подгоняли ко рву, стреляли им в спину, люди падали в ров, а тех, кто падал возле рва, сталкивали туда сапогами. На их место подгонялись другие, стреляли и им в спину. Не все пули попадали в детей, ведь дети маленькие. Детей сталкивали в ров живыми. На них падали убитые, раненые. Громадная окровавленная человеческая куча во рву шевелилась. «Главное, быстрее, быстрее, еще быстрее!» Наступила тишина, нарушаемая только автоматными очередями и пистолетными выстрелами. Люди молчали. Пришел их последний час. Ничто их не спасет. Они подходили ко рву семьями, прощались друг с другом, матери обнимали детей, отцы успокаивали сыновей, старики и старухи бормотали молитвы, вознося их Богу, который и на этот раз не пришел им на помощь. Это была не тишина оцепенения. Это была тишина мужественного прощания с жизнью, презрение к смерти, презрение к убийцам. Только хлопали выстрелы, трещали автоматы, лаяли собаки, и с веранды в рупор раздавались команды Штальбе. Часто я слышу разговоры: «Ну как это, мол, так? Подходили, спускались в яму, ложились, ждали свою пулю». А что они могли делать? Бегать по поляне, как зайцы? Показать врагу свой страх? Животный страх? Нет, им была суждена смерть. Неизбежная, неотвратимая, и надо умереть достойно. Молчание было их достоинством. Когда все были расстреляны, 50 мужчинам, исполнявшим роль могильщиков, приказали сбросить трупы в ров и закидать землей. Они взялись за лопаты. Это были сильные мужчины, понимали, что их ждет. Терять им было нечего. Они обо всем сговорились, сидя на снегу, когда расстреливали их жен, детей и матерей. И вот, снова взяв в руки ломы и лопаты, они вдруг бросились на солдат, прорвали цепь, Веранда защищала их от вышек. Они были вне досягаемости пулеметов и, прорвав цепь, кинулись в лес в рассыпную. Эсэсовцы с собаками, стреляя из автоматов и пистолетов, кинулись за ними. И все же некоторым удалось уйти. Двоих я видел после войны, лично встречался с ними. На их рассказах основывается кое-что из того, что вы от меня слышите. Но многих бежавших застрелили. Трупы их остались в лесу. Эсэсовцам некогда было ими заниматься. Они вернулись на поляну и заставили полицаев закидать ров землей. И хотя потерь среди немцев не было, были легко раненые лопатами, искусанные и исцарапанные, и один тяжело раненый, ломом пробита голова. И все же Штальбе, как честный офицер, был вынужден указать в рапорте, что план экзекуции был нарушен сопротивлением экзекутируемых, и несколько человек были застрелены при попытке к бегству. Реляция выглядела не слишком победной, и никакой награды Штальбе и его помощники, вероятно, не получили. В гетто были слышны выстрелы, автоматные очереди. Поляна была всего в 3 километрах. Но люди, работавшие в лесу, на другой стороне железной дороги, километрах в 8, ничего не слышали. И когда поздно вечером вернулись в гетто, то не увидели не только своих родных и близких, но и своих домов. Выходы на прорезную улицу были огорожены колючей проволокой. Песчаная и госпитальная улицы и переулки между ними и были теперь гетто. Жило в них 1003. Менее чем за полгода было уничтожено, расстреляно, погибло, умерло от голода и болезней около 4000 человек. Дома на прорезной вместе с жалким скарбом были проданы жителям окрестных деревень. К сожалению и стыду нашему, нашлись охотники купить дома и имущество невинно загубленных. Одежду и белье расстрелянных привезли на швейную фабрику, обувь на обувную фабрику, рассортировали, починили и пустили в продажу через немецкий магазин. Разбирая эти вещи, работницы фабрик узнавали одежду и обувь своих родных и знакомых. Юденрату Штальбе предъявил счет в сумме 8000 рублей за патроны и прочие расходы, понесенные властями во время акции. Так была проведена первая в нашем городе акция уничтожения. После нее многие повесились. Веревки еще не реквизировали. Повесились отцы и матери, у которых были уничтожены дети. Покончили с собой несколько семей, не желавших дожидаться, пока тоже сделают и с ними. Муж убивал жену и детей, потом кончал с собой. Или мать убивала своих детей, потом убивала себя. Вешалась. Повесился и дядя Лазарь. Не мог вынести этой жизни. Не хотел валить лес для немцев. Не хотел закапывать живых детей. Не хотел спускаться в яму. И вот нашел в себе мужество умереть. Повесился ночью в сарае. Дедушка вынул его из петли и похоронил на кладбище рядом с бабушкой. Некоторые убежали в лес. За это эсэсовцы расстреляли их семьи, а у кого семей не было, расстреляли в бригаде, где они работали, каждого пятого, и ввели утренний аппель, перекличку. На первом же аппеле Штальба объявил, что в дальнейшем за побег будет расстреляна не только семья, но и все жители дома, где жил убежавший, и каждый третий в бригаде. «Не уходите к партизанам», — сказал Штальбе. «В лесу вы погибнете от холода и голода. Партизаны не принимают евреев, бросают их в лесу на произвол судьбы. Честно работайте, и акции больше не будет». Акция была вызвана зимними затруднениями с доставкой продовольствия. Пришлось сократить численность гетто. Тяжелая мера — но идет война. Немецкие юноши погибают на фронте. Население Германии тоже терпит лишения. Надо это понять. Теперь вопрос о продовольствии решен, и акции больше не будет. Работайте, а о партизанах сообщайте. За каждое такое сообщение будет выдана награда. Вскоре после аппеля в гетто снова пришел дядя Гриша и в подробностях рассказал об акции, рассказал со слов спасшихся мужчин, примкнувших к отряду Сидорова, и добавил, что судьба гетто решена. Следующую акцию можно ожидать в любой день. Надо уходить в лес, Но в лес без оружия не пробиться. Кордоны усилены. Оружие нужно и для тех, кто не успеет уйти в лес, чтобы в случае акции оказать сопротивление. Как я теперь понимаю, и как мне впоследствии рассказал Сидоров, предполагалось создать из жителей гетто партизанский отряд. Сначала боевой, потом семейный, где под опекой бойцов можно будет сохранить жизнь женщинам и детям. Замысел малореальный, утопический. Вы сами понимаете, весной 42-го года, когда перевес был еще на стороне немцев, переселить в лес сотни женщин, детей – фантазия. Но разве мало великих дел рождалось из фантазии? Однако для выполнения этого фантастического плана нужно оружие. Самоделки, несколько украденных гранат и пистолетов – это не оружие. Нужно настоящее оружие и много. Его можно захватить на станции, где разгружаются эшелоны с боеприпасами. Но для этого на станции нужен свой человек. Было ясно, о ком говорил Гриша. Он говорил о моем отце. Прямо ему ничего не сказал. Не хотел неволить, не хотел принуждать. Путь борьбы, на который встал он и встали его дети, и товарищи его детей, был опасный путь. На него можно ступить только добровольно. В прошлый раз мой отец отказался от этого пути, и Гриша не хотел больше на этом настаивать, не хотел даже заговаривать об этом. Заговорила мать. «Яков, — сказала мама, — ты должен помочь нашим детям. Если не поможешь ты, никто не поможет». С тяжелым сердцем сказала, знала, что ни о чем не станет просить Гришу. И отец, потому как дрогнул ее голос, понял, мать говорит искренне. «Мой отец, моя мать не были бойцами. Они были людьми мужественными, но мужество их было отдано утверждению и защите их любви, их семьи. Любовь была их жизнью, и они должны были умереть вместе. Единственное, чего они хотели — вместе подойти к яме. Теперь им предстояло умирать отдельно и умирать по-разному». Но в ту минуту, когда мама произнесла эти слова, она была уже другим человеком, знала, на что посылает мужа, и ко всему была готова сама. Опять же, через Игоря отец послал Ивану Карловичу свой швейцарский паспорт и записку о том, что будет хлопотать о выезде в Швейцарию, а пока просит устроить его на работу в депо. Не знаю, что произошло по этому поводу между Штальбе или Куртом, но отца выпустили из гетто и назначили заведующим деповским складом. Как отец уходил из гетто, каким было это расставание, не могу сказать. И как он вышел из дома, и как шел по нашей улице, увязая в тяжелом песке, тоже не знаю. В общем, это был конец. Появляться в гетто, видеться с кем-либо из гетто отцу запретили. Каждую неделю он был обязан являться в полицию на отметку, а его документы, как подданного Швейцарии, были отосланы в Берлин, в 4-й отдел гестапо, которым ведал Адольф Эйхман. Жил отец в маленькой каморке при складе. Этот склад и каморка сохранились. Мы с женой посетили ее в первый же свой приезд. Да, я женился во второй раз. Как? Боюсь, эта история отвлечет вас от главной. Какой может быть секрет, что вы? Хотите узнать? Пожалуйста. Жена моя, Галина Николаевна, а тогда в войну просто Галя, служила телефонисткой в батальоне связи. Пошла в армию с первого курса пединститута. Это довольно редко. В связь шли с 8, а то и с 6 классами. А она с таким образованием пошла даже не в радистки, а в простые телефонистки. Курсы радисток 6 месяцев, телеграфисток 4, а телефонисток всего 1. Галя стремилась поскорее на фронт. Отучилась месяц, и ее отправили в часть. Она стояла там же, где и были курсы, в Сталинграде.